еврейский народ и его Искупитель. Два великих Божьих завета, один с Авраамом, другой с Давидом, оба указывают на Мессию Иисуса. Эти заветы записаны в Тенах. Бог сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12:1-3. Последний пункт в этом завете относится к спасению, которое Бог собирался принести в мир через Иисуса, Мессию и Искупителя. Бог сказал Давиду: «Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». 1 Паралипоменон 17:14. Это обещание относилось к Мессии как царю, которого Бог собирался воцарить над землей для благословения всех народов земли. Когда Дух Святой через Матфея писал первые слова Нового Завета, он сказал следующее: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Матфея 1:1. Этим самым Бог заявил, что Мессия должен был прийти как царь, чтобы воцариться на престоле Давидовом и править над Израилем и другими народами навеки. Царь с неба, которого обещал прислать сам Бог, явился. Мессия должен был прийти как обещанный искупитель всех народов земли. Благословение в первую очередь должно было посетить Израиль. Славя Бога за пришествие Мессии, Захария говорит: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что помянет святый завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей». От Луки 1:68-75. На протяжении 3,5 лет Иисус из Назарета служил людям, и его служение доказало, кем он был на самом деле. Он предстал перед Израилем как обещанный пророк, священник и царь. Он был пророком, приход которого предсказало в книге Второзаконии 18:18, а также в других отрывках Священного Писания. Он говорил те слова, которые вложил в его уста сам Бог. Он сказал: «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». От Иоанна 12:49. Иисус был царем, предсказанным в первой книге Паралипоменон 17:14, а также во многих других местах. Он заявил, что Царство Небесное приблизилось, потому что Он, Царь, пришел. Матфея 4:17. Он объявил законы этого царства. Он выполнил пророчество о царе. Он признал, что Он царь. От Иоанна 18:37. Кроме того, что он был пророком и царем, Иисус был также обещанным в пророчествах священником, спасителем, который отдал себя как заместительную жертву за грехи этого мира. Увидев Иисуса, Иоанн Креститель сказал следующее: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус сам пророчествовал о своей смерти. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». От Иоанна 3:14-15. Авторы Писания свидетельствуют также о том, что един посредник между Богом и человеками – человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех. 1 Тимофея 2:5-6. В послании к евреям 2:9 говорится, что Он вкусил смерть за всех. Бог послал Своего возлюбленного Сына в мир, чтобы Он стал Спасителем мира. Иисус сказал еврейскому народу: «Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что Я есть титул абсолютного божества, то умрете во грехах ваших» от Иоанна 8:24. Большинство еврейского народа, включая религиозных лидеров наций, не признали Иисуса как Мессию. Они отказались поверить в Его божественную сущность. Его ученики говорили: «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие — Илья, третий — Иеремия или один из пророков». Его земляки спрашивали, не Плотников ли он сын? Это недоверие к нему, как к Мессии, переросло в настоящую ненависть по отношению к нему. Они стали искать его смерти, говоря Пилату: «У нас нет иного царя, кроме Цезаря». Однако в одной из книг Библии, которая носит его имя, в главах 2, 4, 8, 10, 11, 12 от Иоанна, снова и снова заявляет, что многие поверили в него. В любой период израильской истории у Бога был в Израиле остаток, который верил в Него. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток, к Римлянам 11:5. И через этих верующих выполняются и будут достигнуты Божьи цели. Мессия Иисус отдал Себя как выкуп за всех людей земли, евреев и язычников одинаково. Писание, более того, особенно подчеркивает, что Он умер за Израиль. Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. От Иоанна 11:49-52. И этот народ вскоре после этого увидел его распятым, увидел, как проливалась его кровь для обретения их спасения. Какая ни с чем не сравнимая любовь! Бог дал своего единственного возлюбленного Сына, чтобы Он стал Спасителем всех людей. После того, как Мессия воскрес из мертвых и воссел одесную Бога Отца, Бог послал людям Свой второй великий дар, дар Святого Духа, для пребывания в каждом верующем. Святой Дух пришел на день Пятидесятницы. В тот день Петр сказал в своем обращении к еврейскому народу: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния апостолов 2:38. После дня Пятидесятницы апостолы продолжали свидетельствовать еврейскому народу. Обратите внимание на то, что обещал Бог народу Израиля, если они покаются и поверят. Он предлагал им прощение грехов, дар Святого Духа, возвращение Мессии, исполнение завета, который Бог заключил с их отцами. Обратите внимание на официальный торжественный характер обращения в то время. В книге «Деяния апостолов», глава 2, призыв к раскаянию и освобождению был сделан перед всем Израилем, собравшимся на праздник в Иерусалиме. В 3 главе книги «Деяния» этот призыв слышали все, пришедшие на поклонение в храм. В главе 4 этот же призыв обращен к Синедриону, руководящему органу нации в те дни. В главе 5 апостолы снова обращаются с тем же призывом к нежелающему их слушать Синедриону во второй раз. Своего рода официальное заявление Бога к народу Израиля относительно их Мессии праведного было сделано устами Стефана, еврейского верующего, который был судим перед Синедрионом. Когда Стефан делал обзор ветхозаветной истории непокорности Израиля, его перебили, торопясь подвести заключение своей речи, он позаимствовал слова у пророка Ветхого Завета. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Еврейские лидеры отвергли это свидетельство и подтвердили свое решение действием. Стефан был предан смерти, будучи побит камнями. После этого лидеры больше не слышали от Бога приглашения вернуться обратно к нему. Бог временно отложил свои обещания, данные им Израилю как нации. В день смерти Стефана Бог начал на земле новую работу — создание новой семьи, состоящей из отдельных верующих как и из евреев, так и из язычников. Отдельные верующие, а также группы верующих из еврейского народа, принявшие Мессию, стали проповедовать миру добрую весть о прощении и установлении живых отношений с Богом. Эту благую весть они несли как еврейскому народу, так и язычникам всюду, куда бы они ни направлялись. Бог хотел, чтобы все люди земли пришли к Нему. В ответ на это приглашение многие из еврейских народа поверили в Мессию Иисуса. Поверите ли вы в Него и вы сейчас?